Того, который был у него в большой комнате в задней части Оксфордского дома, с видом на заброшенный сад. Неприбранная комната, полная его отрочеством и довольно прохладная, на английский манер. Родной отец Дэвида женился на даме под стать ему самому. Яркая, милая, практичная женщина с хорошим и циничным юмором богачки. Джеймс Ловат был кораблестроителем, и когда Дэвид соглашался приехать к отцу в гости, его местом вполне могла стать койка на яхте или комната, это твоя комната, Дэвид, на вилле где-нибудь на юге Франции или на острове в Карибском море. Но Дэвид предпочитал старую комнату в Оксфорде. Он вырос с твердым требованием к собственному будущему. У его детей все будет абсолютно иначе. Он знал, чего хочет и какая женщина ему нужна. Если Гарриет, ее будущее виделось на старинный манер, мужчина вручит ей ключи от королевства, где она найдет все, что требует ее душа, по праву рождения, к исполнению которого она, сначала неосознанно, а потом весьма целеустремленно, давно шла, сторонясь любой грязи и лишних драм, то для Дэвида будущее было в том, что он должен добиться, а потом защищать. И в этом его жена должна быть, как он, знать, где находится счастье и как его сберечь. Когда он встретил Гарриет, ему было 30, и он работал в суровом режиме амбициозного человека. Но работал он только ради своего будущего дома. В Лондоне найти такой дом, как они хотели, для той жизни, какой они хотели, было невозможно. Вообще они не были уверены, что хотят жить в Лондоне. Нет, не хотели. Им было бы лучше в каком-нибудь маленьком городишке с особой атмосферой. Они проводили выходные, рыская по городкам в ближайших окрестностях Лондона, и скоро нашли большой викторианский дом с запущенным садом. Превосходно! Только вот для молодой пары это был бы нонсенс. Трехэтажный дом с чердаком, со множеством комнат, коридоров, лестниц. Много места для детей на самом деле. Но они и собирались иметь кучу детей. Оба слегка демонстративно из-за дерзости собственных запросов заявляли, что не возражали бы против кучи детей. «Пусть четверо, или пятеро, или шестеро», — сказал Дэвид. «Или шестеро», — сказала Гарриет, до слез хохоча от облегчения. Они смеялись и катались по кровати, целовались и веселились без удержу от того, что опасный момент, где каждый из них ожидал и даже готовился принять отказ или компромисс, оказалось, не таит никакой угрозы. Но если друг другу Дэвид и Гарриет могли сказать «шестеро детей по меньшей мере», то никому другому не могли. Даже при довольно приличной зарплате Дэвида, вкупе с жалованием Гарриет, они не смогли бы выплатить закладную. Но они как-нибудь выкрутятся. Гарриет поработает еще пару лет, будет каждый день ездить вместе с Дэвидом в Лондон, и потом, в день, когда они стали хозяевами большого дома, Гарриет и Дэвид стояли на крыльце, держась за руки. Со всех сторон пели птицы. Из сада, где сучья были еще черные и поблескивали под холодным дождем ранней весны. Они открыли входную дверь. Сердца у них колотились от счастья, и, войдя в огромную комнату, остановились перед широкой лестницей. Кто-то из прежних владельцев понимал смысл дома так же, как Дэвид с Гарриет. Он убрал стены, и комната вобрала в себя почти весь первый этаж. Одну ее половину занимала кухня, ограниченная только низеньким барьером, на который можно было класть книги. Другая половина давала место для диванчиков и стульев и всего простора и уюта большой семейной гостиной. Они ступали мягко, осторожно, едва дыша, улыбаясь и переглядываясь, и улыбаясь еще больше от того, что у обоих в глазах стояли слезы. Прошли по голым половицам, на которые скоро лягут ковры, и медленно поднялись по ступеням, на которых дожидались ковровой дорожки старинные медные прутья. Поднявшись на один пролет, они обернулись полюбоваться чудесной комнатой, которая станет сердцем их королевства, и взошли выше. На втором этаже была одна большая спальня для них. К ней примыкала комнатка поменьше, которую всякий раз будет занимать новорожденный ребенок. И еще четыре славных комнаты было на втором этаже. Выше по основательной, но уже сузившейся лестнице, еще четыре спальни. А за окнами, как и в комнатах этажом ниже, деревья, лужайки, сады, все пейзажи милой загородной жизни. А сверху был еще и необъятный чердак, как раз для детей, когда они войдут в возраст тайных волшебных игр. Дэвид и Гарриет медленно спустились по лестнице, один пролет, другой. Они проходили комнату за комнатой, представляя, что те полны детьми, родственниками, гостями, и снова пришли в свою спальню. В ней осталась большая кровать. Эту кровать специально сделали по заказу той пары, у которой Дэвид и Гарриет купили дом. Чтобы вынести кровать, сказал им агент, пришлось бы ее разобрать, да и хозяева все равно уезжают жить за границу. Гарриет с Дэвидом улеглись рядом на этой кровати и рассматривали свою комнату. Лежали тихо, трепеща перед тем, что приобрели. Казалось, тени сиреневого куста и мокрое солнце за ним соблазнительно рисовали на просторах потолка те годы, что Дэвид и Гарриет проживут в этом доме. Они повернули головы к окну, за которым виднелась верхушка сиреневого куста в крепких бутонах, готовых распуститься. Потом посмотрели друг на друга. Слезы текли у них по щекам. Они занялись любовью там, на своей кровати. Гарриет едва не закричала. «Нет, подожди! Что мы делаем?» Ведь они решили отложить рождение детей на 2 года. Но Дэвид захватил ее своей решительностью. Да, это было так. Он любил Гарриет с осознанным и сосредоточенным напором, глядя ей в глаза. Это подтолкнуло Гарриет отдаться ему, принять власть этого человека над ее будущим. Они не захватили презервативов, а таблеткам оба, конечно, не доверяли. У Гарриет были самые опасные дни, но они с Дэвидом занялись любовью, занялись торжественной преднамеренностью. Раз, и еще, и потом, когда в комнате стало темно, они снова любили друг друга. «Ну?» — сказала Гарриет, понизив голос, потому что была испугана, но решительно не хотела подать виду. «Что ж, теперь-то уж точно, не сомневаюсь». Дэвид засмеялся громким, беззаботным, нескромным смехом, что так не похоже на благопристойного, веселого, рассудительного Дэвида. В комнате было уже совсем темно. Она казалась огромной, как черная бесконечная пещера. Где-то рядом царапала по стене дома ветка. Пахло холодной, мокрой после дождя землей и сексом. Дэвид лежал, улыбаясь сам себе. Почувствовав взгляд Гарриет, чуть повернул голову. Его улыбка поглотила Гарриет. Но он на его условиях. В его глазах мелькал отблеск мыслей, в которые ей было не проникнуть. Гарриет поняла, что не знает Дэвида. «Дэвид», — поторопилась она сказать, чтобы прогнать наваждение. Но он крепче сжал объятия и стиснул ее плечо рукой, в которой Гарриет не подозревала такой силы и настойчивости. Это сжатие говорило «молчи». Они лежали рядом, пока не стала медленно возвращаться обыденность, и можно было повернуться друг к другу и обняться короткими, ободряющими дневными поцелуями.